Понял тебя, вождь. Спасибо. Сейчас дальше передадим. В смысле? Не понял Вилен. Тут после вашего ухода к нам вышли несколько зэков с белым флагом. Мы с ними вроде бы как мир заключили. Обещали к нам не лезть и просили по ним не стрелять. Теперь в городе есть общий мародерский канал. Народ начинает бытие устаканивать. Ладно, хрен с ними, если люди хорошие. Дай частоту канала на всякий случай. Макс продиктовал цифры. Ты-то хоть в безопасности? Да, но не дома. Мы на базе Вахи. Их всех мутанты сожрали, похоже, еще вчера или даже позавчера. Переждем лавину здесь и двинем домой. Все, конец связи. Он отложил гарнитуру в сторону, посмотрел на Марину, которая, вытянув ноги, развалилась в кожаном кресле. Устала. Еще как, особенно за последние 40 минут, пока сюда бежали. Когда я транслирую волны такой силы, это очень выматывает. Вилен прикурил, минут 5 они сидели молча. Потом он перебрался поближе к девушке, взял ее руку в свою и тут же почувствовал, как на него рухнула бетонная плита, а он ее держит и не дает упасть. Ильич в прямом смысле ощущал, как девушка забирает его силы. Ощущение было не из приятных, но он понимал, что для нее сейчас такая подпитка очень важна. Наконец, Марина опомнилась и выдернула свою ладошку. «Прости, виновата», — прошептала она. «Ничего страшного, любимая. Только сейчас я понял, как ты вымоталась. Теперь я знаю, чего стоит твоя защита. Если тебе нужно, я готов побыть донором еще пару минут». «Как же это здорово звучит из твоих уст!» «Что?» «Не понял Вилен, любимая», улыбаясь, словно смакуя, ответила девушка. «И нет, я больше не буду тянуть из тебя энергию, хотя это было чудесно. Ты не представляешь, как она отличается от всего, что я потребляла раньше. За минуту получила больше, чем нужно. Я должна была рассказать тебе раньше, понимаешь, я энергетический вампир». Конечно, энергия восстанавливается и сама собой, но так проще. Однажды я попала под завал вместе с одним ренегатом, гналась за ним несколько часов, и он забежал в подвал. Здание рухнуло, и нас завалило, не сильно, но разобрать завал было нереально. Его покалечило блоком, и он бы все равно умер. Я выпила его полностью. Чувствовала, как жизнь его покидает. Я тогда долго не могла прийти в себя и поклялась больше так не делать. Не думай об этом. Прижимая ее к себе и гладя по волосам, попросил Вилен. «Мы все совершали вещи, которых стыдимся. Ты была на войне, а он – враг. Противник в бою подлежит уничтожению. Я не о том», – промурлыкала она. «Просто ты другой. Энергия у каждого человека разная и не всякая мне годится. Например, в злых людях она темная. Ее много, но она не может меня питать, если я, конечно, не решу заменить свою полностью. Но тогда и я изменюсь. Так вот, твоя энергия – это нечто. Не знаю почему, но ты словно светишься, во всяком случае для меня. Только не визуально, а словно бы на вкус. Мне хватило минуты, чтобы почти полностью восстановить силы. А тогда, с тем ренегатом, я смогла восполнить себя едва ли наполовину, выпив его целиком. Я знаю, что немного напугало тебя и доставило ощутимое неудобство, но это не важно, милая. Какое-то время они сидели молча, просто сжимая друг друга в объятиях. Вилен чувствовал, что она потихонечку подпитывается его силой, но уже не так резко, как 10 минут назад. Девушка просто собирала лишнее, не доставляя ему никакого дискомфорта. Так прошло около получаса. Лавина неожиданно произнесла Марина. Что? Не понял Вилен. Ему было так хорошо рядом с ней, что он совсем позабыл о происходящем вокруг. Лавина здесь, пояснила девушка. Прислушайся. Вилен вынырнул из размышлений и последовал совету ведьмы. Мгновенно на него обрушился шелест крыльев, многих тысяч крыльев. Звук превратился в гул, охватывая здание со всех сторон, словно бы поглощая его. Вилена передернула. Они точно не ворвутся внутрь. Успокойся, Марина погладила его по руке. Лавина быстро, думаю, уже минут через 5 она схлынет, уйдя дальше и сожрав все, что мы сегодня подстрелили. «Ты вроде хотел посмотреть, что тут есть интересного». Вилен кивнул. «Жалко, нормального света нет. С фонариком будет гораздо труднее. Кстати, забыл спросить. Помнишь, когда мы с девчонками шли из банка и на нас напали птицы? Почему они не отреагировали на твои волны, ведь ты наверняка их излучала? По какой-то причине мои способности не действуют на некоторых летучих тварей, и эти были из их числа. Ладно, пойдем, пошарим в закромах бывших хозяев. Кстати, насчет света, у них вон в том углу есть генератор. Движок работал, топливо, правда, оставалось немного, но Ильич и не собирался здесь жить, час протянет, и на том спасибо. Ну и свинарник, поморщилась Марина, разглядывая спальные мешки, среди которых валялись пустые упаковки сухпаев, банки из-под консервов, откуда уже активно несло тухлятиной, и грязные носки. Вооружики почище, заглядывая за дверь, подвел итог Вилен. А хорошо они тут затарились. Сколько здесь внутри жмуриков? 5. Ладно, предположим, что еще 5 погибли в городе, забравшись в гнездо когтезубов. Хаем, оружие в ящиках, человек на 30, либо они ожидали подкрепления, либо это осталось с того момента, когда их было больше. Марина прошлась по комнате, вскрывая ящики. Все новое и современное. Этот Ваха мог быть кем угодно, но оружие он знал и любил. Алиса говорила, что он грузинский военный преступник. Скорее всего, толк в стволах он понимал. Вилен прикинул количество ящиков. Около 10 плюс огромная пирамида боеприпасов и взрывчатки. «Я знаю, о чем ты думаешь», — заявила девушка. «Тоже мне, ясновидящая», — усмехнулся Вилен. «Но вопрос остается, как это все забрать, поскольку бросать или подрывать такое богатство я не намерен. Думаю, у них и склад продуктов должен быть. У тебя есть соображения, как нам вдвоем проделать подобное? Как ни странно, есть, но для этого тебе придется сходить домой». Марина встрепенулась. «Ты хочешь, чтобы я притащила маяк? Перекинуть добро на спас, а потом забирать по мере надобности?» «Умница», — похвалил Вилен. «Самый простой способ. Тогда все еще проще», — ответила девушка. «Тот маяк, скажем так, стационарный, мой персональный портал. А еще у меня есть экстренный, он делает только запрос на открытие окна. Вроде сигнала, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, и мне понадобится быстро уходить. Слушай, а у твоего брата такой игрушки не было?» «Была, но он работает только на открытой местности, как, впрочем, и любой другой маяк. Либо в очень больших помещениях, где есть 15 метров свободного пространства со всех сторон. Например, если его зажали в квартире, подъезде или подвале, он бы не смог его активировать. Кроме того, он мог погибнуть раньше, чем сумел бы им воспользоваться. Некоторые мутанты очень неплохо умеют устраивать засады». Девушка помолчала немного. Потом грустно улыбнулась и предложила: «Давай-ка я выйду на улицу и отправлю вызов. Честно говоря, это аварийный маяк для чрезвычайной ситуации, но, думаю, меня простят, учитывая богатство трофеев». «Половина наша», — встрепенулся Вилен. «Конечно», — улыбнулась девушка. «Кстати, не хочешь присмотреть себе что-нибудь? Я видела, как ты возился с Айк, он слишком требовательный для этого мира, здесь ходу что попроще». Вилен пожал плечами и пошел к ящикам, а Марина — в сторону выхода. Лавина уже ушла дальше, и теперь находиться на улице было вполне безопасно. Все твари, которых не сожрала стая насекомых, забились глубоко в норы и еще долго оттуда не вылезут. Вилен вскрывал ящики, разглядывая содержимое. Посмотреть было на что. 2 печенега, 1 утес в смазке, 20 калашей сотой серии под патрон 7,62, 3 снайперские винтовки, причем одна из них западная, вал М1 бесшумный автомат под спецпатрон, несколько гранатометов. В итоге Вилен забрал только модифицированный вал-чемоданчик с приблудой типа спецподствольника и 2 цинка патронов запихнул в рюкзак. Прошло минут 15, и из коридора послышалось множество голосов. Вилен вскинул автомат, смещаясь за ящики и держа дверь на прицеле. «Ильич, не пали», — раздался из-за двери голос Дениса Сергеевича. «Заходи», — крикнул Вилен. «Кого же еще послать забирать военные трофеи, как не начальника службы безопасности?» «Здорово, рентген», — поприветствовал он главного силовика Спаса. «Половина моя», — указывая на складированное добро, — предупредил Вилен. «Без проблем», — отозвался безопасник. «Все пересчитать, и можете отправлять», — приказал он своим людям. Пришедшие с ним крепкие парни засуетились возле ящиков, а один из них, достав планшет, взялся за учет. «Чего вас, вообще, сюда понесло?» Присаживаясь на пустой ящик и прикуривая, спросил Денис. «Шипы добывали, садясь рядом», — ответил Ильич. «Потом выяснилось, что поросят из этого домика покрошили мутанты, которых потом покрошили мы. А тут лавина нагрянула, вот мы тут и укрылись. Короче, удачно зашли. Вскоре появилась Марина в сопровождении тучной женщины. Знакомься, это Светлана Егоровна, заведующая нашей медициной. Доставай свои шипы, она их заберет. Ильич вытащил из рюкзака свой мешок семян и положил его на пол у ног женщины. Я помню Велена Ульянова, неожиданно хмуро произнесла она, он был хорошим человеком. Надеюсь, ты не хуже. Обидишь Маришку, я тебя лично мутантом скормлю. Мы друг друга поняли. Поняли, спокойно ответил Ильич. Что-то все мне угрожают ноги вырвать, если я Марину обижу. Она, между прочим, сама кого хочешь обидит. Неожиданно женщина улыбнулась. Рада, что ты понимаешь. После чего легко подхватила мешок с семенами плевалок, словно тот и не весил 15 килограммов, и направилась к выходу. Там, в другом крыле, был лазарет, произнесла Марина. Мутанты туда не добрались, но раненый без ухода сам загнулся. Похоже, он один из тех, кого я подстрелила при атаке на банк, у него руки не было по самое плечо. Там же склад медикаментов и продовольствия нашелся, их уже тоже перетаскивают. Немного, зато, бесплатно. Велен кивнул, не отвлекаясь от инструкции к новому автомату. Потом почитаешь, забирая у него книжку, заявила ведьма. Пошли в кабинет Вахи, посмотрим, вдруг там что ценное. Пошли, согласился Велен, будет еще время на изучение мануала. Бывший военный преступник облюбовал себе апартаменты на втором этаже ДК. Вся дверь была изрешечена пулями. Ваха сидел в кресле за столом, на полу рядом с ним валялся тяжелый АПС. Пистолет хороший, надежный, правда, и недостатков у него хватало. Велен подобрал ствол, стянул с грузина подмышечную кобуру с двумя магазинами. Не удержался и закрыл мертвецу глаза. Видимо, тот понял, что все кончено, когда мутанты начали ломиться в двери. Опустошил магазин из автомата, а потом просто застрелился от безысходности. Бросив взгляд на оружие, Велен скривился. Кольт М4, похоже, он погорячился. Ваха был поклонником американского оружия. «Слушай, а этот шкаф явно не отсюда», — оглядывая кабинет, заметил Велен. «Раньше в таких документы хранили. Он тяжелый, из толстого железа, а на паркете, свежие следы, волокли его с большим трудом, явно». Марина подергала ручки. «Заперто». Ильич, нисколько не брезгуя, обшарил одежду покойника и в нагрудном кармане обнаружил большой старый ключ. «Лови». Девушка перехватила брошенный предмет, и через пару секунд они уже рассматривали содержимое сейфа. «И что это такое?» – спросила ведьма, глядя на десяток пакетов, до отказа набитых старыми конденсаторами. «Деньги, много денег», – пояснил Велен. «В каждом из них небольшое количество редкоземельных металлов, иридия, палладия. Тут на полмиллиона рублей примерно, а может, и больше, я не силен в оценке. А вот золото мало, всего кило. Но нам по-любому прибыток. Ладно, место в рюкзаках освободилось, давай паковать это добро». Влезло все, правда, с большим трудом. Велен чувствовал, как его здоровенный рюкзак ощутимо оттягивает плечи. Мало того, что там 2 цинка и килограмм золота, так еще и 5 пакетов кондеров. Кстати, неясно, удастся ли их сбыть. «Мы закончили», — раздался за спиной голос рентгена. «Много полезного нагребли ваши зэки, теперь это нам поможет». «И нам», — напомнил Велен. «И вам, конечно», — улыбнулся Денис. «Давайте прощаться, хорошо вам домой дойти». Велен пожал ему руку, Марина просто махнула. Безопасник развернулся и пошел вниз. Спустя пару минут старое здание ДК погрузилось в тишину. «И нам пора», — заметила девушка. «Через 3 часа темнеть начнет, но дорога после лавины будет простой. Ни одна тварь до завтра не вылезет». Велен подхватил рюкзак, закинул его на стол, развернулся, продел руки в лямки, принял на спину немалый вес. Тяжело, но жить можно. Закинув на плечо новенький вал М1, посмотрел на лежавший на столе М4. «Пусть здесь валяется», — подытожил он. «Мне оно без надобности, а кому-то, может, и пригодится». Марина тоже надела рюкзак и перехватила поудобнее автомат. «Не нужен, так не нужен. Пошли, нам бы засветло успеть. Жаль, поесть не удалось. Но ничего, дома пожуем». До дома добрались уже в сумерках. Вымотались страшно, вспотели, таща добычу, как ломовые лошади. А тут еще и пепел налетел. Пес весь день провел один, а главное, сумел вовремя укрыться от лавины, открыв и затем закрыв за собой незапертую первую дверь в дом. Словом, испереживался. Стоило открыться калитке, как эта лохматая махина, обрадованная возвращением хозяина, понеслась им навстречу. Резко затормозив, он встал на задние лапы, положив передние на плечи Ильичу, и принялся вылизывать его лицо длинным шершавым языком. Вилен едва не сложился под весом рюкзака и опершегося на него пса. Переступив порог комнаты, парень скинул рюкзак, который громко звякнул двумя цинками, и бухнулся на пол, прислонившись спиной к стене. Последние 100 метров он шел на чистом упрямстве. «Нужно мыться», — заметила Марина, мило сморщив носик, когда стягивала парку. «Нужно», — согласился Вилен. «Дай мне 10 минут, и я натаскаю воды в баню. Не надо ничего таскать, там есть вода и дрова, помыться хватит. Слегка подогреем, и все», — остудила его порыв ведьма. «Так что перекуривай, затапливай, а я ужином займусь». Вилен кивнул и вышел в сени. Данная баня была слегка неправильной, с его точки зрения. Нет, построена из бревен, с печкой, предбанником, но вот то, что стояла она вплотную к дому, и вход в нее был из сеней, не укладывалась в рамки. Наверное, Ильич был несправедлив, это был единственный способ обезопасить себя. Все-таки не тихая спокойная старушка земля, где выбегаешь из парилки и прыгаешь прямо в снег или в пруд. И самое страшное, что тебе грозит, комары голый зад покусают. Здесь же такого парильщика могли мгновенно сожрать еще на старте. Долго возиться не пришлось, дрова уже лежали в печке, оставалось только поднести огонь. Сухая береста занялась мгновенно. Какое-то время Ильич сидел, глядя на пламя, и просто курил, отдыхая. День выдался очень насыщенным, и треск дров в печи он воспринимал как заслуженную благодарность. Через 20 минут парень подкинул еще пару полешек и заглянул в парную. Там уже было тепло и приятно пахло прогретым деревом. «Марина, иди мыться», — приоткрыв дверь в сени, громко позвал Вилен. Девушка появилась в сенях через 5 минут в одной рубашке и шлепках, на плечо у нее был накинут ремень с кобурой, в которой покоился армейский грач с прокачанными ведьминскими патронами. В руках она держала ворох одежды и обычные пластиковые сланцы. «Это тебе чистое белье, осталось от Олега, вы с ним примерно одного размера, только шлепки на размер больше, а твой камок я отмою завтра, не такой уж он и грязный, но надо будет заказать тебе еще пару комплектов». Вилен спокойно забрал одежду и положил ее на лавку. Его совершенно не коробило то, что раньше ее носил брат Марины. Девушка меж тем повесила ремень с пистолетом на гвоздь возле двери, которую не забыла запереть. Конечно, пепел будет их охранять, но предосторожность в этом мире еще никому не мешала. Здоровая паранойя – залог выживания. Марина скинула рубашку, оставшись в одних трусиках, на ее обнаженной груди красиво плясали отблески огня из печки. Вилен притянул девушку к себе и поцеловал. Но она, упершись руками в грудь, отстранилась. «Сначала мыться, от нас воняет, а потом ты получишь все, что хочешь». «Договорились», быстро склонившись и поцеловав ее в губы, ответил Ильич. Воды хватило, в бане было не жарко, да пара печь протопиться просто не успела, поэтому пришлось Марине исполнять данное обещание, едва они смыли с себя весь пот. Долгий трудный день подходил к концу и закончился он вкусным ужином, совместной постелью и недовольным ворчанием пепла, которого постоянно будили страстные стоны девушки. Глава 10. Новости. Переговоры между владельцами порталов прошли легко и непринужденно. Договоренность была достигнута почти мгновенно. Отец Марины в избытке обладал тем, что было очень нужно президенту Быкову, редкоземельные, цветные и благородные металлы. Мир Спаса по уровню развития находился ближе к середине 20 века, и его промышленность обслуживала исключительно потребности 30 тысяч человек. А президент Быков обладал новейшими лекарствами, едой, оружием, боеприпасами, техникой, топливом. И для Быкова все это стоило сущие копейки. Проведение первого обмена назначили через неделю. Именно к этому времени земной Валера Рябов должен был закончить калибровку грузовых врат. Обмен также прошел безо всяких проблем. Безопасность обеспечивали Вилен с Мариной и несколько ребят под руководством рентгена, который попутно отвечал за сам обмен со стороны Спаса. Все было очень просто. Земной Валера установил какие-то мобильные врата, и грузовики с грузом на малой скорости своим ходом проходили в портал, который легко мог принять поезд. В обратную сторону запустили большой грузовик, под крышу загруженный металлами. По прикидкам Велена, там было не меньше 5 тонн, правда, без понятия, чего именно. На земной стороне грузовик быстро заглушили, проверили содержимое. Какой-то тип в костюме, представившийся министром госбезопасности России Ильиным и отвечавший за процесс с той стороны, одобрительно махнул рукой и сообщил, что следующая поставка состоится через месяц, по оговоренному ранее плану. И все разошлись, очень довольные собой и партнерами. 4 новеньких тентовых Урала, груженные продуктами, топливом и лекарствами также, под крышу, один за другим исчезли в портале, ведущем на Спас. Денис пожал Велену руку, даже хлопнул по плечу, Марине просто кивнул и последним прошел через радужную пленку, которая через мгновение пропала. Все рухнуло спустя неделю. Канал с земли открылся, как обычно, с другой стороны стоял Валера. Даже мутная пленка не скрывала того, что он расстроен и очень устал. «Велен, надо поговорить», — произнес он так, словно собирался сообщить о чьей-то смерти. «Выкладывай», — легко согласился Велен. «У тебя что-то случилось?» «У нас у всех случилось», — покачал головой Валера. «Поскольку портал безбожно жрет энергию, буду говорить быстро. Завтра же сделай заказ и перегони все свои деньги со счета в еду, патроны, одежду, технику, топливо, короче, во что угодно, не оставляй ни копейки. Скоро врата закроются навсегда. Что происходит, Валера?» Мгновенно подобрался Ильич, веселость и хорошее настроение как ветром сдуло. «Земля будет уничтожена в течение 2 месяцев. К нам летит астероид, и он больше того, что когда-то убил динозавров. Ни у нас, ни у амиров нет никакого плана спасения. Короче, те, кто останется по эту сторону врат, погибнут. А почему ты еще не перешел? Я перейду, только не сюда. Специальным указом президента в здешней Сибири, в Нижневартовске, посреди нефти и газа было решено основать новое поселение. Сейчас в тот район активно перебрасывает продовольствие, технику, оборудование и людей. Именно там все решится. Либо возьмет свое начало обновление этого мира, либо человечество на этой планете сгинет по второму разу. Вот, посмотри, он кинул в портал брелок. Комп найдется. Найду, ответил Велен, подбирая с земли флешку. Какие планы на остальную страну? Спросила нахмурившаяся Марина, которая молчала с начала разговора. Сейчас начата переброска людей, которые оплатили переход. Больше никаких зэков, никаких иностранцев. Последних вообще немного было, всего 2000 добровольных поселенцев закинули. Врата работают круглосуточно, днем переброска новичков, ночью отправка грузов по запросам. Но скоро они будут работать только на отправку. Ни у кого нет времени на обработку заказов. Да и кому теперь нужно золото и все остальное? Велен озадаченно посмотрел на друга. И что дальше? Идите на Урал, там теперь центр цивилизации. Марина, тебе ведь без разницы, из какой точки земли открывать портал в свой мир? Без разницы, согласилась девушка. Я подумаю над вашим предложением. Если вы наладите поставки нефти, газа и сможете хотя бы частично восстановить производство, думаю, наши миры по-прежнему смогут помогать друг другу. Хорошо, я передам президенту твои слова. Все, Велен, прощай, больше мы, наверное, не сможем поговорить. Врата пока что работают из мира в мир, а не телепортами по планете. В следующий раз увидимся только на Урале. И да, вот еще что. Во избежание обострения конфликта с США, им позволили захватить одну установку. Это стоило многих жизней, но они должны были поверить, что захватили ее сами, они им ее подсунули. Я над ней похимичил, теперь она открывает проход только в одно место, там очень гиблые, радиоактивные территории, мутанты агрессивны, выжить почти нереально. Это государственная тайна, но мне кажется, что вы должны знать. Прощайте. Удачи вам. Прощай, друг, и спасибо тебе за все. Мерцание врат исчезло, отрезая их от лаборатории Валеры. Как похожи судьбы наших миров, положив руку на плечо Ильича, произнесла Марина. Похоже, согласился Велен, но тот мир меня уже мало заботит. Мой мир там, где ты. Конечно, было бы очень удобно жить, имея под боком окно, откуда можно получить массу полезного, но, ты же как-то выживала и без него. Да и я тоже. Надо побыстрее перегнать золото в деньги, а деньги в груз, и предупредить Сергея, он сказал, что у него на той стороне приличный счет, пусть обнуляет. Вечером у нас дежурный сеанс, тогда и скажу». Марина кивнула. «Чего зря шухер поднимать. Валера сказал, что еще неделю канал будет действовать, значит, торопиться некуда». Она обняла Велена и поцеловала. «Все будет хорошо». «Я знаю», — улыбнулся он в ответ. «Я знаю, милая, поскольку у меня есть ты. Доставай ноутбук и цепляй его к твоей волшебной горошине, надо глянуть, что там Валерка записал». Марина залезла в шкаф и извлекла ноутбук, похожий на тот, что Велен нашел в Волоколамске. Panasonic армейская модель, в противоударном, водонепроницаемом корпусе, с увеличенной батареей. Девушка быстро достала провод и вставила один конец в разъем питания ноута, а второй, в разъем на лампе. Ильич открыл флешку. Там был видеофайл на 11 гигабайт. «Надеюсь, форматы у нас одинаковые, а то придется ноутбук заказывать. Сейчас узнаем», – пожала плечами Марина. Как ни странно, сработало. Фильм оказался очень длинным, около 30 часов. «Это надолго», – заметил Ильич, – «и, кажется, я догадываюсь, что это». На экране появился портал, изображение с пуговицы камеры, закрепленной на груди бойца, который сидел на БТР. Из динамика раздался звук взревевшего двигателя, и машина прошла через радужную пленку, оказавшись на краю маленького поселка городского типа, потерянного посреди вековых кедров. «Это запись операции по первой зачистке», — догадалась девушка, слушая доносящиеся из эфира переговоры бойцов. Велен промолчал. Факт не требовал подтверждения. Ильич ускорил запись в два раза, потом еще в два. Видео хоть познавательное, но ничего особо интересного в нем не было. Перешедшие в этот мир бойцы на БТР последнего образца с новейшими автоматами окружили город и начали выдавливать мутантов к центру, выжигая подвалы ранцевыми огнеметами. Твари огрызались, как могли. В кадр попал боец, на которого набросились какие-то насекомые, напоминавшие муравьев, но размером с мышь. Они разорвали его в течение 10 секунд. Еще одного здорово покусали, тот упал в конвульсиях и через минуту затих. Муравьев перебили подоспевшие бойцы, потом выжгли из огнемета их гнездо. Сооружение высотой под 2 метра, собранное из веток и всякого мусора. «Видела таких?» – спросил Велен. Марина отрицательно покачала головой. «Надо будет отцу запись передать, тут много интересного материала». Они прокрутили запись дальше. На главной площади города, возле полуразбитого фонтана, состоялось финальное побоище. Люди потеряли еще 3. В центр группы ворвался человекоподобный мутант и за считанные секунды оторвал первому бойцу голову, второму вырвал позвоночник, а третий лишился руки. После чего враг пал под градом пуль. Вскоре зачистка была окончена, и группу перекинули на удержание периметра. К окраине города под большой охраной уже подтягивались инженерные части, возводящие укрепления и полосу отчуждения. Бой закончился победой людей. Велен перемотал на конец записи. Этот фрагмент был снят, как он понял, на 2 дня позже. На восстановленной железнодорожной станции, прямо на рельсах, возник гигантский портал. Через него в этот мир прошел товарный поезд, тянувший около 50 крытых вагонов. На нескольких открытых платформах Велен заметил бойцов хорошей снаряги и бронетехнику. На этом запись заканчивалась. «Похоже, они подошли к вопросу переселения более чем серьезно», — подвел Ильич итог просмотра. «Будет время, потом нормально глянем». «Обязательно», — согласилась девушка. «Пойду ужин готовить, а потом свяжешься с Сергеем». Велен кивнул и, взяв со стола пачку сигарет, вышел на улицу. Только все стало налаживаться, и вот опять крутой поворот. Ну что же, он пришел к тому, с чего начинал, хотя и не совсем, у него теперь есть дверь в спас, и оттуда всегда смогут помочь. Ладно, об этом потом, торопиться некуда. Чуть позже, за ужином, Ильич вдруг вспомнил. Когда мы были у ребят, Серега и Макс мне в один голос сказали, что предчувствуют изменения, что все скоро станет иначе. И ведь были правы, черти. Скоро мы снова будем сами по себе. Чутье в этом мире – штука полезная. Отец, конечно, расстроится, он уже глобальные планы готовил на сотрудничество. Ему тонну золота собрать по ручьям, расплюнуть. И вот канал закрылся. Лично мне будет очень жаль лишь одного, изредка можно было побаловаться разными вкусностями, мороженое, торт йогуртовый, пирожные всякие. Кстати, 9 вечера, тебе пора на связь выходить. Потом продолжим. Велен прижал ее к себе, поцеловал, провел ладонью по упругому бедру и, нехотя поднявшись, пошел к тумбочке в углу комнаты, на которой расположился Сиверок. «Рыбак, это вождь. Слушаю тебя, вождь. У вас тихо». «Да», — мгновенно насторожился Ильич. «А что? Минут 10 назад в вашу сторону прошла банда в афганках 6 человек. Я пытался до тебя достучаться». «Черт, забыл на прием поставить», — выругался Вилен. «У меня тоже новости, слушай внимательно и не перебивай. Завтра же отправишь в Большой мир заказ. Заказ на всю сумму. Все, что есть на счетах, обнуляй. Все, что есть в железе, переправляй, не думая. Скоро врата закроются навсегда, и денежки сгорят. Поясни». Мгновенно стал серьезным Сергей. «Через 2 месяца все, кто останутся по ту сторону портала, погибнут. К Земле летит астероид, никто не выживет. Вскоре канал будет работать только на отправку новых поселенцев. Ты меня понял?» «Я понял тебя. Сегодня ночью отправлю запрос на топливо, еду, боеприпасы. И что, готов принять человек 40. «Верно мыслишь, друг. Ладно, пойду посмотрю, что за гости к нам топают, и к нам ли. И вообще, они что, тупые? По ночам ходить? Не знаю, может, и тупые», — задумчиво сказал рыбак. Вилен прекрасно понял, что тот думает уже не о гостях, а о том, как лучше распорядиться капиталом. «Не буду отвлекать, посоветуйся со своими. Кстати, как там гарем Макса? Цветет», — хохотнул Сергей. «Ты был прав, похоже, Алиса и Оля больше радуются друг другу, хотя и менту кое-что перепадает, но меньше, чем ему хотелось бы». «Ладно, рыбак, конец связи. Отбой», — произнес Сергей и отключился. Марины в комнате не оказалось, зато лестница на чердак была опущена. Прихватив свой АЭК, Вилен поднялся наверх. «Что слышно?» Подойдя и присев рядом с окном, выходившим на сторону дороги, спросил он. «А ничего», — покачала головой ведьма. «Им до нас еще идти и идти, если дойдут, конечно. Как думаешь, они к нам или мимо? И вообще, что это за идиоты, по темноте шарятся? Скорее всего, новички. Если не догадаются остановиться на ночь, подохнут уже сегодня». Наблюдая, просидели около часа, но никто так и не появился. На мертвый город уже опустилась ночь, где-то вдалеке раздалось несколько выстрелов, потом все смолкло. «Холодает», — заметила Марина и поежилась, — «скоро осень, потом зима. Кстати, а зимы тут холодные. Конкретно здесь, во Владимире, не очень, а вот там, куда нас Валера звал, могут быть и лютые. Я так далеко ни разу не забиралась, но чем дальше на восток, тем холоднее». «А почему именно Нижневартовск?» «Не знаю, надо карту посмотреть. Помню, что он в самом центре нефтяных и газовых месторождений. Рядом, Урал со всей таблицей Менделеева, а чуть ниже Новосибирск, до которого оттечет. И если они не дураки и обзаведутся флотом, то смогут безопасно плавать на мародерку». «Что там творилось после атаки?» «Оттуда новостей почти не поступало», — стала вспоминать Марина. «Крупные города были атакованы, где одна бомба, где две. Кто не умер в первое время, изменился и доел тех, кто не изменился. А потом тихо стало. Рухнули сети и правительство. Людям было не до этого, только бы выжить. Все, как везде. Какие у тебя планы? На сегодня или вообще?» «На сегодня я и так знаю», — нежно целуя девушку в длинную тонкую шею, ответил Вилен. «Меня интересует перспектива. В перспективе оставаться здесь. Поиск можно временно прекратить, поскольку отец получил с той стороны много необходимого. А сейчас ты заткнешься и отнесешь меня в кровать, а не то я за себя не ручаюсь». Вилен поднял девушку и аккуратно спустился с ней по лестнице. Бережно положил на кровать и начал раздевать. Вот оно как вышло. Он нашел свой дом на другом конце вселенной, а вместе с ним и любовь. «Нам еще список составлять», — напомнил он. «Да завтра подождет», — притягивая его к себе и целуя в губы, шепнула ведьма. «А сейчас ты мой». Глава 11. Курс. Вилен и Сергей стояли рядом с тремя машинами, те были уже заведены и тихонько урчали на холостых оборотах. Люди, собравшиеся вокруг них, курили и тихо переговаривались. «Все взял». Сергей кивнул. «Собраться не проблема, сложнее было убедить людей сняться с уже насиженного места. Если новички согласились почти сразу, то моим пришлось разжевывать, зачем надо бросать обжитую территорию, укрепленные дома». Он сделал паузу и ухмыльнулся. «Новую сауну. Почему надо нестись не просто куда-то далеко, аж на 3000 километров?» «Но убедил же», — улыбнулась Марина.